Глава 46. Я должен был ее пристрелить. Сразу, как только узнал, что ангел оказалась крысой, но не смог. Ни через час, ни через сутки. Теперь все складывается в пазл, и я понимаю, почему последний год у нас периодически срывались поставки. Кто слушал и шептал Архипу обо всех, сука, новостях? Она, эта девочка-ангел, невинная, тихая, упрямая. Она оказалась подставной крысой, ядовитой змеей, которую я пригрел на груди, которую оберегал я сам, парни мои стерегли. Оберегали, блять, уже все, как хрупкий цветок, а теперь я храню тех, с кем выживал когда-то на улице. Я не еду поминать пацанов после похорон. Я еду к ней ночью, за правдой иду и нахожу куклу там же, где я оставил в своем кабинете. Я ее закрыл там, потому что ее бы прирезали еще до моего прихода. Крыс никто не любит, их убивают притом сразу же, и на ангела уже была охота. Желающих десятки, пацанов знали все. Хаммеру было 34, Филу 33. Они еще толком не жили, они, блядь, еще не успели ни хрена пожить. Ангел мой, моя красивая, ласковая предательница. Она резко вскакивает с дивана, смотрит на меня во все глаза испуганно, и впервые мне похуй на это. На ее чувства, на игры, на дрожащие руки, на ее страхи. Мне хочется выдрать себе глаза и закрыть уши, чтобы не слышать ее нежного голоса, не видеть испуганных глаз. Из-за этой змеи пацаны лежат в земле, Тоха под аппаратами, на волосок от смерти. Так что да, девочка, бойся меня и лучше сразу скажи правду. Я ожидаю, что ангел расколется, как только увидит ремень у меня в руке. Ее глазище изумрудное становится еще больше. Зрачки расширяются, и кукла пятится назад. «Ну давай же, расскажи все, что знаешь, но и тогда малая молчит, играя в незнайку, чем просто выводит из себя. И я бы мог отрезать ей по одному пальцу, вырвать язык или просто придушить как суку, но я не делаю этого. Не так, не с ней, не после всего. Словно шанс ей даю последний, ненавидя уже сам себя за это». Разговора не получается, и вскоре я чувствую от нее хлесткую пощечину, после чего у меня спускаются нахуй просто тормоза. Я тяну ее к столу, раздеваю догола и парю ремнем до мяса, но даже тогда ангел молчит. Эта лживая сука ни хрена не признается, тогда как ее задница уже вся красная, до крови разодрана, и я не вкуриваю, какого черта она все еще молчит. Кого оберегает? Неужели Архипов так ее прикормил? Я не знаю этого, но теперь мне уже похуй на это. Уже слишком поздно, и я мог бы придушить эту тварь сейчас, если бы так сильно до невозможности просто не захотел себе. Я никогда не брал девок силой. В этом не было никакой необходимости. Обычно они сами дырки подставляли, но с ней получается иначе. Ангел, она, блядь, смотрит на меня своими невинными глазами, тогда как я уже знаю, что под этой маской сидит змея. Я ненавижу ее. Презираю, я хочу ее уничтожить и просто... И я ее хочу. Как проклятый, зависимый ублюдок, зверь, хочу эту сучку себе, понимая, что это вовсе не девочка невинная. Все это была игра, ее идеальная игра чертовой актрисы. И, похоже, она даже не любила меня. Архипов, видно, пел ей, чтобы ангел притворялась передо мной, чтобы играла в любовь, тогда как меня уже самого нехило повело от нее. Пробрало до костей, ударило под самый дых до боли. Я ей верил. Я, блядь, ей доверял, оберегал от самого себя. Баран. Эта молодая, продажная тварь готова за кусок бабла пустить людей под пули. Сука, я едва сдерживаюсь, чтобы не задавить ее своим же ремнем. Ангел. Она вся такая же лакомая, нежная, как и сутки назад. Одна только разница. Тогда я боялся ей сделать больно, боялся обидеть, напугать, а теперь нет. Теперь она моя вещь, моя маленькая мышка, с которой я могу делать все, что захочу. А хочу я ее и только. Я ожидаю, что ангел начнет вырываться, однако на удивление она стоит спокойно. Не дергается, не ревет. Просит только не ломать, тогда как я хочу ее сломать. Я хочу этого сейчас больше всего на свете. Чтобы ей было так же больно, как и мне сейчас. Чтобы она горела вместе со мной, ведь я сам уже захлебываюсь от этой боли. Агония, безумие, гнев. Ощущение такое, что ногой кто-то давит в грудь до боли. Мне нечем дышать. Мой контроль сносится нахрен. И я сейчас отпускаю по полной и практически не контролирую то, что делаю. Перед глазами только красные вспышки. Ее голое дрожащее тело, выступившиеся капли крови на заднице, ремень в моих руках и адский стояк на эту девочку-крысу, которая предала. Касаюсь ее, дурею, все тот же запах. Нежная. Какая же нежная она. Ангел застывает. Молчит и просто тяжело дышит. Она сухая. Как, блядь, пустыня внизу. Вовсе не такая, как тогда была подо мной в первый раз. Сейчас мышка трясется, потому приходится ее смочить. Не хочу драть на сухую, ведь иначе она сдохнет быстрее, чем нужно мне. Это чувство ненависти, оно сжирает меня, заставляя проклинать себя за слабость, за то, что эта девка еще жива, и что хуже, я не могу ее так просто убить. Она словно вросла в меня, выпустила свои когти и держит. Держит так, что я скорее сам сдохну, чем задавлю ее. Ангел молчит. Даже после того, как я въебал ее несколько раз ремнем по жопе, молчит и не вспоминает, кому и что сдавала. Проклятая крыса держит язык за зубами, тогда как любой другой бы уже давно все выложил подчистую. Ярость огнем разливается по венам. Неужели Архипов так ее прикормил? Когда? Я не знаю этого, но теперь мне уже похуй. Уже слишком поздно, и я мог бы придушить эту тварь сейчас, если бы так сильно до невозможности просто не захотел ее себе. Взять, коснуться, вдохнуть нежный яблочный запах, почувствовать, как член стоит просто дыбом от нее. От нее одной только. Так давно и сильно хотел ее. Оберегал, чтобы теперь, блядь, поломать, оттрахать просто как зверь. Чувствую ли я себя в этот момент таким же подонком, как те сосунки на квартире? Нет, конечно. Я хуже. Гораздо хуже. Потому что они еще были детьми и не знали толком, что с ней делать. А я знаю. И делаю. Я беру свое. По праву. Ангел пищит, когда я в нее вхожу, но больше не произносит ни звука. Я трахаю ее сзади, особенно не сдерживаясь. Кайфую от ее охренительно узкой, почти девственной промежности. Я ненавижу ее сейчас. Я ненавижу себя за то, что как проклятый хочу поцеловать ангела и сам себе не разрешаю. Боже, я бы мог ее обожать, беречь и дальше, если бы она меня не предала. Теперь же я отпускаю себя. Трахаю ее на полную, не боясь сделать девчонке больно и, конечно, делаю, беря ее, как зверь, жестко. Она слабая и мелкая, такая хрупкая, что мне стоит чуть сильнее надавить на ее шею, и она сломается. Но я не могу сжать руку. Я просто держу ее, стоя сзади и ненавидя ее за нежное тело, яблочный запах, который ударяет мне прямо в голову, заставляя ее хотеть еще сильнее. Намного сильнее, до искр из глаз, до хруста в костях. И я кончаю через несколько минут, не в силах больше сдерживаться. Она горячая вся, почему-то слишком горячая сейчас. Тело ее как огненное стало, сжалась вся. Я слышал только, как она тяжело дышит. Как только вытираю ее и убираю ремень, ангел поднимается со стола, и я замечаю, что она бледная. Не зареванная, не напуганная, она просто дико бледная, как стена. Даже губы ее белые, и она смотрит куда-то мимо меня, почему-то прижимая к себе дрожащую правую руку. Мне кажется, что она снова играет, но играть так невозможно. Ангел падает, как подкошенная, через секунду на пол, и я едва успеваю ее подхватить. Она совсем не шевелится. Волосы длинные рассыпаются у меня на руках. Ее глаза закрыты. Мне никогда в жизни не было страшно, но в этот момент от ужаса сжимается все внутри. Ведь я замечаю, что она не дышит. Совсем. «Алло, Игорь, приедь в клуб, я девочку убил».